Глава 457. Сделка. Бум! С хмурого неба, затянутого черными тучами, донеслись взрывные раскаты грома. Засверкали ослепительные электрические лучи. Казалось, будто ночное небо в любой момент может обрушиться. Вскоре сверху посыпались дождевые капли размером с горошину. Грандиозный ливень залил весь Нью-Йорк. В Нью-Йорке проживало больше 20 миллионов человек. Это был крупнейший город США, а также мировой финансовый центр. Этот международный мегаполис заслуженно считался символом Америки. Несметное количество людей с трудом выживало здесь. И в то же время многие здесь осуществили свои мечты, благодаря чему постоянно притягивали сюда еще больше людей. Ночью в Нью-Йорке никогда не наступает тишина. На залитых неоновым светом улицах то и дело раздаются полицейские сирены, а люди куда-то спешат. Одни пытаются укрыться от дождя, другие суетятся по своим делам. На одной из улиц Манхэттена оранжевое такси промчалось по луже и со скрипом остановилось возле входа в ночной клуб. «Сэр, приехали!» Чернокожий водитель обернулся и продемонстрировал белые зубы сидевшему на заднем сиденье Цзуи. $67. Цзуи отдал 100-долларовую купюру. «Сдачи не надо». Взяв купюру, негр рассмотрел водяной знак, а затем с радостным видом произнес: «Спасибо, сэр! Приятной вам ночи!» Цзуики вновь открыл дверь и вышел из автомобиля. Дождь как раз недавно прекратился. Дороги еще были мокрые. На тротуаре перед ночным клубом уже выстроилась длинная очередь, которую в основном составляла молодежь. Они были одеты в разнообразные экстравагантные наряды, их тела украшали модные бренды. Кроме того, стояло немало девушек, чьи наряды отлично демонстрировали их сексуальные тела. Вход охраняли два здоровяка с каменными лицами. Лишь когда кто-то выходил из клуба, они ставили печать и запускали другого. Цзуи, подняв голову, увидел висевшую наверху неоновую вывеску, на которой сильно бросалось в глаза английское слово «дюк». Ночной клуб «Герцог», располагавшийся в Манхэттене, пользовался известностью в американском сообществе экстраординаров. Он приветствовал всех экстраординаров и предоставлял всевозможные услуги. Владелец клуба «Дюк Лесли» как раз находился в именном списке, что предоставило общество Таро. Судя по информации, он был кольценосцем в Совете Истины. Но у общества Таро было недостаточно доказательств, чтобы уличить его. Вдобавок, клан Лесли был очень знаменит в Нью-Йорке и обладал огромным влиянием. Общество Таро всегда подозревало, что клуб «Герцог» использовался Советом Истины для привлечения свежей крови. Они пытались стереться в доверие, чтобы получить необходимые сведения, но в итоге отправленный разведчик, войдя в клуб, бесследно пропал. Больше от него не было никаких вестей. Цзуи направился прямо ко входу в клуб. Охранник тяжелым голосом промолвил: «Малец, встань в конец очереди!» «Думаю, в этом нет необходимости». Цзуи протянул к нему правую руку. Монета в ладони под пристальным взглядом охранника расплавилась и превратилась в жидкий металл. «Пожалуйста, сэр!» Грозный охранник немедленно изменился в лице, уважительно открыл дверь и, поклонившись, жестом пригласил Цзуи пройти внутрь. Клуб «Герцог» приветствовал всех экстраординаров. Если бы охранник посмел держать Цзуи за порогом, то точно не увидел бы завтрашнего солнца. «Спасибо». Цзуи дал крупную купюру в качестве чаевых и под завистливыми взорами посторонних вошел в клуб. Он преодолел короткий коридор, впереди автоматически открылась цветная стеклянная дверь, и в лицо тотчас ударил жар вместе со звуковой волной. Клуб был невероятно большим, главный зал занимал несколько тысяч квадратных метров, причем имелось 3 этажа. Радикальная внутренняя отделка была насыщена авангардизмом и хэви-металом. Молодые парни и девушки, стоя перед сценой с женской подтанцовкой, энергично извивали своими телами под бодрую музыку и выкрики диджея. Разноцветные лазеры хаотично проносились по всему помещению. В такой шумной обстановке простому человеку сложно было бы сдержать свои эмоции, он непременно присоединился бы ко всеобщему веселью. Цзуи заметил, что некоторые молодые люди с татуировками ходят в толпе и продают запрещенные товары, в воздухе витали странные запахи. Оглядевшись по сторонам, Цзуи протолкнулся к барной стойке. Здешняя стойка была довольно длинная, 5 барменов в данный момент обслуживали клиентов, готовя им коктейли. Цзуи уселся на свободное место, непринужденно кинул на стойку крупную купюру и обратился к стоявшему напротив бармену: «Мне чего-нибудь самого хорошего». Бармен ловко забрал купюру, с улыбкой сказав: «Пожалуйста, подождите немного». Вскоре он сделал кроваво-красный коктейль и почтительно передал Цзуи. «Пылающий ад!» Цзуи сделал глоток и кивнул, сказав. «Неплохо». Бармен удовлетворенно промолвил. «Сам придумал. Обычный человек может выпить только один стакан. В Нью-Йорке, если у бармена нет никаких козырей в рукаве, он ни в каком клубе долго не проработает». Цзуи улыбнулся. Бармен полюбопытствовал. «Вы кореец?» Цзуи покачал головой. «Нет». Бармен тут же уверенно заявил. «Значит, вы китаец?» Цзуи немного удивился. «А почему не японец?» Для европейцев и американцев все азиаты, особенно китайцы, корейцы и японцы, были на одно лицо. В отдельных случаях тяжело было определить гражданство. Бармен со смехом сказал. «Японцы, которых я встречал, не такие высокие, как вы!» Цзуи невольно улыбнулся. Этот бармен показался ему забавным. Цзуи кинул ему еще одну крупную купюру, спросив. «Ваш босс сегодня ночью тут?» Согласно сведениям общества Таро, Дюк Лесли обычно отдыхал в клубе, если ничего серьезного не происходило. Банкнота мгновенно пропала со стойки, бармен указал наверх, сказав. «Босс на третьем этаже, но...» Он доброжелательно предупредил. «Многие приходят сюда ради встречи с нашим боссом, но немногие получают право на эту встречу. К тому же, если вы его чем-то расстроите, то непременно об этом пожалеете. Спасибо». Цзуи взял стакан и залпом выпил пылающий ад, после чего направился к лестнице. Бармен убрал пустой стакан и, глядя на удаляющийся силуэт Цзуи, покачал головой. Он полагал, что Цзуи ждет беда. Потому что господин герцог не любит китайцев, бармен и так предупредил Цзуи, но тот не послушал, так что это уже не его дело. Цзуи успешно поднялся на второй этаж, но на проходе к лестнице, что вела на третий этаж, его остановили. Мужчина в костюме и темных очках холодно сообщил. «Наверх нельзя!» «Говорят, ваш босс ищет это». Цзуи взмахнул ладонью и показал медальон избегания смерти. «Я пришел на сделку с ним». Мужчина, уставившись на медальон, нахмурился и призадумался. Цзуи протянул медальон. «Пусть ваш босс взглянет. Уверен, он захочет увидеться со мной».